Gianna Clebouche. Puxa, se quer que rap. Recebes para assim, tá aí o que empresa vender. E aqui! Merci! Cucu! Yeah! E tem mil, não me chico para nada, e tem. Entende? Quer dizer, olha o caio, eu tinha... Чоколадный котин, пойти! Мины шухтым было к ним мэде! Мин бояти хэдэ мэде будет дэбуга! Сын бэдэ гонба манинэ мэдэ кодэ! Айю! Ю мине шукомэ! Айю! Мине буду ману лакэс! Пырэнэм буду бэдэ! Нилер, уйти погода гойдек. Мине ул, мин инде ул чилем.